Мне удалось открыть гараж, не подняв шума. Я выбрала ленд-ровер, который знала лучше, и включила зажигание. Выехала во двор, потратила драгоценное время на то, чтобы выбраться из машины и запереть ворота в гараж. Если не будет вызова на спасательную операцию, а такие вызовы случались не каждый день, то отсутствие автомобиля никто и не заметит. Полиция уже поняла, что я упорхнула из семейного гнезда. С помощью отца, в этом я не сомневалась, полиция узнает, что я взяла мамину машину. Воспользовавшись другим автомобилем, я уменьшила свои шансы быть остановленной автоинспекторами, но все равно придется пробираться объездными путями. А это значит, что мой путь будет длиннее. Старое здание приюта, построенное в викторианском стиле, было массивным. Его стена из красного кирпича протянулась почти на сотню метров. Приют располагался в низине, со всех сторон окруженный холмами, поросшими мрачноватым буковым лесом. Даже в солнечные дни сюда не проникал свет. Подъезжая к приюту, я пыталась расставить по полочкам полученную только что информацию. Но мысли мои путались, словно вещи в сушильном барабане. Уолтеру что-то известно о пожаре в церкви. Вероятно, он добровольно ничего не расскажет, а у меня не хватит совести на него надавить. Но он что-то знает. Это означает, что я могу узнать подробности, если найду подходящий источник информации. С Эделиной что-то было не в порядке. Виолетта намекала не просто на ее неразборчивость. Уолтер упоминал об отношениях между Эделиной и Арчи. Но, по словам Виолетты, Эделина спала со всеми братьями Уитчер. Как она сказала, никогда нельзя было знать, из какого дома утром выйдет Эделина. Какой роковой сценарий. Четыре брата Уитчер – Уолтер, Арчи, Гарри и Сол. Каждый жил в одном из четырех домов, принадлежащих семье Уитчер, пока дома не соединили. Эделина официально была замужем за одним из братьев, но у всех вела хозяйство и оказывала другие интимные услуги остальным братьям. Разве женщина даже с большими сексуальными аппетитами способна на такое? Разве это не указывает на больное сознание, на нарушенную психику сразу у нескольких людей? Но самое важное я узнала, что Альфред существовал. Мэтт не слишком тщательно провел расследование. Альфред проскочил через паутину Мэтта, и теперь его не найти. Мне вспомнилось выражение лица Уолтера, когда он сказал: «А после того, что они с ним сделали?» И я ощутила, как меня пробрала дрожь. Но что бы они там ни сделали с Альфредом, его не убили. Уолтер, Эрнест Эмблин и викарий отправили его в лечебницу, к которой я как раз подъезжала. Уолтер навещал его, и ему не сообщали о смерти Альфреда. Вероятно, он все еще здесь, а может быть и нет. Возможно, он вернулся в свой поселок и слоняется у своего старого дома. Когда я припарковала машину, то почувствовала, что волнение нарастает. Вот и разгадка, скорее всего. Опасно больной Альфред, один из братьев Уолтера, с которым много лет назад случилось нечто ужасное. Я подошла к парадному входу. Двустворчатые двери из старого массивного дуба, обитые железом. Они были широко распахнуты. Табличка сообщила мне, что я прибыла в государственную психиатрическую лечебницу двух графств, основанную в 1857 году. Переступив через порог, я толкнула внутренние стеклянные двери и вошла внутрь. Мужчина в комбинезоне мыл пол шваброй с длинной ручкой, что-то напивая себе под нос. Проходя мимо него к стойке администратора, я заметила, что он обут в комнатные тапочки, а в ведре нет воды. За стойкой никого не было. Я огляделась, увидела звонок и нажала на кнопку. Ничего не произошло. Минуту три или четыре я наблюдала, как мужчина моет пол, потом опять нажала на кнопку звонка. Двери кабинета за стойкой открылись, и оттуда вышла женщина лет 45 с удивительно черными волосами. В руках она держала кружку. «Прошу прощения», — извинилась она. «Я только-только заварила чай. Не люблю пить остывший. Чем могу вам помочь?» «Я хочу навести справки об одном пациенте», — сказала я. «Вы родственница?» — поинтересовалась она, ставя чашку на стол. Я не продумала свою легенду. «Нет, не родственница», — выпалила я первое, что пришло в голову. «Но я только что общалась со старшим братом пациента. Тот очень болен. Было бы неплохо, если бы я смогла переговорить с вашим руководством или с кем-то из персонала». От пара, поднимающегося над чашкой, стекла ее очков запотели. «Обычно мы не...» — начала она. «Я могу вам помочь», — раздался голос за моей спиной. Я обернулась и увидела в другом конце коридора еще одну женщину, худую и необычайно высокую. Несмотря на вежливую фразу, по виду этой женщины нельзя было сказать, что она хочет помочь. Она подходила все ближе, пока не нависла надо мной. Я вновь почувствовала себя ребенком, глядящим снизу вверх на злого взрослого. Я поборола искушение отступить назад. «Я ищу одного пациента», — сказала я, — «который лечится у вас уже несколько лет. Я только что видела его брата. Мне нет нужды с ним встречаться». Я не могла себе объяснить, почему, но мне не хотелось видеть Альфреда. Мне просто необходимо знать, что он еще жив. Женщина нахмурилась. «Когда наш пациент умирает, мы всегда сообщаем родственникам». Именно так я и думала. Но уже давно никто ничего не слышал о нем. Ему уже лет 70 с лишним. Единственное, что от вас требуется, подтвердить, что он жив. «Как его зовут?» «Альфред Уитчер». Женщина удивленно подняла брови и покачала головой. «Это имя мне незнакомо». Я открыла было рот, чтобы возразить, но она шагнула назад и поманила меня за собой. Открыла дверь справа по коридору, и мы прошли в еще один коридор. Приемное отделение, в котором мы только что находились, было отделано пластиком. Стены выкрашены в нежно-желтый цвет, но стены коридора, по которому мы сейчас шли, были из такого же темно-красного кирпича, что и наружная стена здания. Справа и слева через равные промежутки были расположены двери, но ни одна не была распахнута. По всей длине потолка лампы дневного света. Некоторые мигали, когда мы проходили под ними. Вдалеке я периодически слышала диссонирующие звуки, людские крики и стук падающих тяжелых предметов. Мы достигли конца коридора и повернули. Слева от меня за стеклянной дверью виднелся кабинет, который и был пунктом нашего назначения. Моя высокая спутница открыла дверь, мы вошли внутрь. За столом, ссутулившись, сидел мужчина в темно-синей рубахе и брюках, пил кофе и читал газету. Когда мы вошли, он поднял глаза. Еще здесь была женщина ниже и плотнее, чем моя провожатая. Она сидела за компьютером и тоже взглянула на нас. «Нам необходимо проверить списки пациентов», — сказала моя провожатая, не обращаясь ни к кому конкретно. «Никто из вас не помнит некоего...» Она запнулась и взглянула на меня. «Альфреда Уитчера», — подсказала я. Толстушка застучала клавишами. «Как пишется?» — через несколько секунд уточнила она. Я произнесла имя и фамилию по буквам, и она вновь забарабанила по клавишам. Где-то в глубине здания плакал мужчина. «Нет, такого», — через пару минут сказала толстушка. Моя провожатая посмотрела на меня. Она явно была удовлетворена ответом. «Я так и думала», — заявила она. «Я работаю здесь уже 10 лет и помню большинство пациентов». «Давайте попробуем написать по-другому», — предложила толстушка. «Иногда фамилию изначально записывают неправильно, а потом никто не удосуживается исправить». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Мы не можем искать по имени. К сожалению, программа на это не рассчитана. Жаль. Думаю, вряд ли нашлось бы много Альфредов». «Да, имя необычное», — согласилась я. «Он должен был поступить году в 1958, может быть, в 1959. Это поможет?» «Узнаем через минуту». «Такого нет». «Несколько лет назад у нас лечился Уишард», — вмешался в разговор санитар. «Но его выписали. Его звать Рек, мужчина лет 50». «Альфред значительно старше», — сказала я. Мое отчаяние нарастало с каждым щелчком клавиши. Неужели очередной тупик? Зайдем с другой стороны. Я открыла список поступивших в 1958 году, сообщила толстушка. Она не сводила глаз с экрана монитора. Тогда больница была переполнена, много людей поступило и много выписалось. Мы все окружили толстушку. Она подвела курсор в конец списка, туда, где начинались фамилии на «У». Уотерс, Уильямс, Уоттен, Уитчеров нет. Никого даже с похожей фамилией. «Ладно, посмотрим, 1959-й», — не унывала девушка. Через несколько минут мы вынуждены были сдаться. В этой больнице Альфред Уитчер не лечился. Никогда. «Извините, что забрала у вас драгоценное время», — сказала я. Уолтер меня обманул. Какие могут быть еще объяснения? «А вы уверены, что обратились в ту больницу?» Я обернулась и увидела, что ко мне обращается моя провожатая. Я кивнула. «Уверена, что именно эту больницу назвал его брат. А здесь есть поблизости другие психиатрические лечебницы?» Моя призрачная надежда тут же рухнула под сокрушительным ударом. Собеседница покачала головой. «Нет, поблизости нет». А тогда уж точно и быть не могло. В викторианскую эпоху приюты намеренно строили очень большими, чтобы можно было принимать больных со всей страны. В нашем случае из двух графств. И если человек проживал в Дорсете, в 1958 году его могли поместить только сюда. «Не буду больше отнимать у вас время. Огромное спасибо за то, что проверили». Моя высокая провожатая, немного смягчившаяся по отношению ко мне, вела меня по коридору в обратном направлении. Откуда-то сверху доносился смех, который становился все громче и истеричнее, пока не перешел в визг. Я невольно вздрогнула. «С непривычки жутко», — заметила моя провожатая. «А сколько у вас сейчас пациентов?» — спросила я, когда мы подошли к двери. «Около сотни», — ответила она, открывая дверь и улыбаясь уборщику в тапочках. «Выглядит изумительно, Эрик, отличная работа. Нам необходимо более современное оборудование», — продолжила она, вновь повернувшись ко мне. «Но денег, как всегда, не хватает. Прошу прощения, больше мы вам ничем помочь не можем». «Премного благодарна вам за то, что попытались». «Меня зовут Роза Скотт», — представилась она, протягивая визитную карточку. «Позвоните, если еще что-нибудь вспомните». Оказавшись на улице, я едва смогла дойти до машины. Силы иссякли. Почему Уолтер меня обманул? Неужели и он виновен в смерти Альфреда? Уолтер хороший человек, но даже лучшие из нас совершают ошибки. Вероятно, произошел какой-то ужасный несчастный случай, и теперь Уолтер, как и остальные, намеренно скрывает это. Особо ни на что не надеясь, я набрала номер приюта Паддокс. «Мне очень жаль», — сказала дежурная медсестра, когда меня соединили. «Я же вас предупреждала, что Уолтер очень слаб». «Что-то случилось?» «Он пока жив, но после того, как вы ушли, впал в бессознательное состояние. Нам кажется, что больше он не придет в себя». Я не могла говорить, но медсестра понимала, что я все еще на проводе. «Ни в коем случае не вините себя. Мы ожидали чего-то подобного уже несколько дней. Мы рады, что он повидался с вами. Хоть что-то приятное перед смертью». Перед смертью? Неужели опять тупик? Был уже полдень, а версии таяли на глазах. Я завела машину и, не имея ни малейшего понятия, куда ехать, скорее по привычке, включила радио. Музыку я не воспринимала, слышала только, как заколачивают гвозди в крышку моего гроба. Полиция разослала описание местной жительницы, которую хочет допросить в связи со смертью жителя Дорсета, скончавшегося сегодня рано утром. Клара Беннинг, рост 160 сантиметров, худощавая, волосы длинные, темно-каштановые, левая сторона лица обезображена. Полиция просит не приближаться к мисс Беннинг, а немедленно сообщить о ее местонахождении. Человека, который скончался сегодня, звали Эрнест Эмблин, 78 лет, бывший врач. Его тело обнаружили сегодня утром в поле недалеко от его дома. Говорят, что он отправился на ночную рыбалку. Его смерть выглядит подозрительной. С полицией можно связаться по телефону. Как мне удавалось вести машину, не знаю. Я не могла перестать думать о том, что знакомые, услышав это сообщение, станут считать меня причастной к смерти человека. Мой отец, сестра, коллеги по работе, Салли, Мэтт, если только... Это мог сделать только Мэтт. Он дал добро на объявление. Он превратил меня в преступницу, которую разыскивает полиция. Эрнест Эмблин, этот нервный, сварливый старикашка, умер. Его убили сегодня рано утром, когда я, ослушавшись однозначного приказа Мэтта оставаться с семьей, провела ночь в машине. У меня нет абсолютно никакого алиби. Ради всего святого, что происходит? Три пожилых человека мертвы. Кто-то убирает их одного за другим. А полицейские, ведущие это дело, вероятно, и не ищут виновника, потому что считают виновницей меня. Моя следующая поездка заняла чуть больше 20 минут. На этот раз я прошла не через парадный вход. У меня было такое чувство, что если я попрошу разрешения на посещение, мне будет отказано. Поэтому я обошла здание с тыльной стороны. Удушающая утренняя жара спала. Поднялся ветер, и, наконец, появились грозовые тучи. Они нависали над горизонтом на западе и надвигались сюда, низкие и черные. Я дошла до знакомой части сада и проскользнула в застекленную дверь. «Здравствуйте, Руби!» — поприветствовала я женщину, сидящую в кресле возле кровати. Та испугалась.